Хорошо. Будем надеяться именно на этот срок. Теперь насчет остального. У меня будет еще несколько заказов. Первое, я хочу, чтобы вы дали наводки всем местным пиратам. Пусть они нападают на острова и берут в рабство как можно больше людей. Желательно, чтобы среди них были плотники, кузнецы и кораблестроители. Впрочем, я и другим мастеровым профессиям буду рад. Сможете это организовать? У вас очень специфические заказы, господин Багги, и все они мне определенно нравятся. Хаем, говорите дать наводку. Ну, это можно, у меня на примете даже есть пара работорговцев, они скупят для вас этих рабов, под мою ответственность, разумеется, а затем уже продадут вам. Это вас устроит. Вполне. Вы прямо предугадываете мои мысли, мистер Рикмин, с вами прямо приятно иметь дело. Но не хотелось бы, чтобы мое имя хоть как-то было связано со всем этим. Вы понимаете меня. Да вы хитрец, господин Багги, и как я раньше этого не заметил. Впрочем, глупо было бы ожидать другого от вас. Все же одной только силы явно недостаточно, чтобы уничтожить армаду. Наверняка вы задействовали и свой ум. Что же, я сделаю так, как вы того и желаете. И никто не будет знать, кроме меня, разумеется, о том, что это все ваш заказ. В глазах Рикмена, сидящий напротив него пират, явно поднялся. Рикмен и раньше был с ним настороже, а после известия о том, что он разгромил пиратскую армаду, так и вовсе решил действовать с ним осторожней. А теперь он пришел к нему и дает такие специфические заказы. Интересно, чего же стоит ожидать от этого пирата? Вы мне льстите, мистер Рикмен, да и одной лишь силой легко можно одолеть и куда больший флот. Уж поверьте мне на слово в этом вопросе. Но перейдем к остальным пунктам. Насчет оплаты, думаю, она будет зависеть от того, сколько рабов смогут добыть для меня пираты. Тогда-то вы и подсчитаете собственную долю. Я прав. Более чем, господин Багги. Разумеется, я не буду брать с вас сразу денег. Ведь еще неизвестно, сработает ли это. Впрочем, могу с уверенностью сказать, что сработает, уж это я обеспечу. Тогда-то мы и произведем с вами взаиморасчет. Но вы же хотели что-то еще. Ну же не томите, порадуйте меня. Багги даже стало казаться, что Рикмен готов подпрыгнуть на своем стуле от предвкушения. К чему бы это? Ну, остальные мои заказы более чем обычные. Для начала мне нужны сведения о тех островах, которые в данный момент захвачены пиратами. Это, пожалуй, будет не лишним для меня. Задумчиво почесываю собственную щетину. Да, надо бы побриться. Черт, не о том. Да, с этим пока все. Теперь хотелось бы узнать, как обстоят результаты по прошлым моим заказам. Уж думал, вы и не спросите. Хотел, уже было сам начинать разговор об этом. Так вот, как вы и просили, большую часть я смог разузнать. Начнем, пожалуй, с главного для вас. Дьявольский фрукт, на который вы сделали заказ. Я нашел его. Известие и в самом деле прекрасное, но вот акулья улыбка на лице Рикмена мне не нравится. Он же сволочь сейчас такую цену мне заломит, что я его в жизни не смогу купить. Хаем, и вправду хорошая новость. Где вы его нашли, если не секрет? Стараюсь держать равнодушное выражение на лице, но откровенно потешающаяся надо мной рожа Рикмена не дает мне этого сделать. Ну, это было не так-то сложно. Он оказался у одного купца, и он, право слова, даже не знал всей ценности данного сокровища. К счастью, я смог вовремя его перекупить, специально для вас, господин Багги. Вздыхаю, даже никак, не скрывая этого. Переиграл он меня. Блин, чувствую себя дебилом. По мне, так убивать и сражаться куда как проще и веселей, чем вести все эти переговоры, от которых меня жаба начинает душить. Сколько вы хотите за него, мистер Рикмен? Не будем тянуть. Устало прошу я его, и тот понятливо кивает. Хорошо. Вы всегда переходите к самой сути и не даете мне насладиться процессом слегка обидчивым тоном, закусив нижнюю губу, заворчал торговец. Знаете, сам по себе заказанный вами фрукт не так чтобы ценен, среди себе подобных, разумеется. Но он все же дьявольский фрукт, а потому я хочу за него никак не меньше 50 миллионов бели. Не правда ли символично звучит, прямо как ваша награда? Лыбится тут сволочь, так и порешил бы его. Блин, что делать? Сейчас у меня при себе таких денег нет. Даже если сбыть все, что мы добыли, я столько не наскребу. Можно, конечно, у парней попросить, может тогда и получится, но не буду. Это их деньги и не мне лезть в их карман. Хм, столько же, сколько и за мою голову говорите. А ведь это идея. Ха-ха-ха-ха. Багги, бывший всего секунду назад задумчив и напряжен, резко засмеялся. От неожиданности Рикмин даже подскочил со своего кресла. А теперь смотрел на смеющегося Багги и даже был близок к тому, чтобы решить, что он с ума сошел. Но тот вовремя перестал смеяться. 50 миллионов, говорите? Будут вам 50 миллионов. Я вам это гарантирую, а пока придержите у себя этот фрукт, позже я заберу его у вас. Думаю, через пару недель я к вам за ним вернусь, а до того времени сохраните его у себя. Хм, ну, хорошо. Пусть будет так, как вы того желаете, господин Багги. Мне не трудно, главное, чтобы вы заплатили, а подождать я действительно могу. Ладно, раз данный вопрос решен, то вот остальная информация, что вы просили и за которую уже уплатили мне. Думаю, это именно то, что вы так искали. Или может я ошибся? Рикмин, конечно, был уверен, что не ошибся, но когда твою правоту признают, это всегда греет душу. Пока не уверен. Надо проверить, а уже потом приходить к каким-либо выводам. Ладно, на этом все, мистер Рикмин. Приятно было иметь с вами дело. До скорых встреч. До скорых встреч, господин Багги. Рикмин провожал пирата задумчивым взглядом, но так и не решил, стоит ли предавать его или же повременить. Как-никак 155 миллионов бели, просто так на дороге не валяются, но чутье подсказывало Рикмину, что если он поступит так, то лишится гораздо большего. Так что лучше пока сотрудничать, а потом уже видно будет. Нами надеялось проследить за капитаном Багги, понять, чем же он собрался заняться и, наконец, раскусить его настоящую натуру. Но, видимо, она слишком тянулась тем, чтобы покинуть корабль, и когда она оказалась на берегу, клоуна и следа уже не было. Она даже поискала его немного, двигаясь по направлению слухов о том, где его якобы видели. Но все, чего она добилась таким образом, это лишь окончательно заблудилась, а клоуна так и не нашла. Она уже даже подумывала вернуться на корабль, все равно в этом городе ей делать нечего, но тут ее кто-то резко схватил за запястье, да так сильно, что у Нами едва рука не треснула. «Ай, больно же, отпусти!» — вскрикнула Нами и подняла свой взгляд на грубияна, что так с ней обошелся. И увиденное ее не порадовало, если честно. Очень не порадовало. За руку ее держал огромный бородатый мужчина, и он был явно под градусом, перегаром, по крайней мере, от него так и несло. Хы, расплылся он в своей дырявой улыбке, а затем похабно заверещал: «Смотрите-ка, кто это у нас тут? Девка. Да еще хорошенькая какая. Люблю молодых, такие как ты как раз в моем вкусе». От его слов Нами резко побледнела. «Это же надо так не повести. Да что она такого сделала, чтобы нарваться так?» И как будто этого ей было мало, так рядом оказались еще пьяные пираты, что сейчас смеялись над всем сказанным этим орангутангом. «Хи-хи-хи, капитан, вы как всегда в своем репертуаре. А можно, после вас и мы ее опробуем? А то ведь и правда, хорошенькая». Слова этой мелкой крысы, что посмела предложить такое, поддержали и все остальные. Нами была уже на грани паники, стараясь вырваться из прямо-таки стальной хватки пирата, но безуспешно. Что же делать? Слезы, они сами собой просились на ее лицо, но Нами сдержала их усилием воли. Она не покажет им свою слабость, только не на глазах этих ничтожеств. Пусть они будут ее убивать, насиловать, но она никогда не будет их умолять. Все равно ведь не пощадят, а еще больше глумиться будут. Нами это прекрасно знала, не раз уже видела подобное. Но ведь и жертвой насилия быть она не хотела. Осталось только одно. Резкий замах и удар ногой между ног. Орангутанг буквально сгибается, хватаясь руками за ушибленное место, тем самым отпуская нами. Девушка, долго не думаю, тут же кидается бежать, но не успевает. Те самые выпившие пираты, что еще секунду назад, смеялись и подзуживали громилу, теперь преградили ей путь. Убью, тварь. Сначала я вдоволь наиграюсь с твоим телом, а потом мои парни пустят тебя по кругу и так до тех пор, пока ты не сдохнешь. Проревело это чудовище, наконец, справившись с болью и поднимаясь на ноги. Паника, паника, она затопила сознание девушки. Нужно бежать, прорваться, лишь бы оказаться подальше отсюда, но как это сделать? Нами была в отчаянии, готова была сорваться и зареветь, пусть даже это не поможет, но так она хотя бы заглушит свой страх, выпустит его наружу и, быть может, кто-то заметит. Но, к счастью, до этого не дошло, но было уже близко. В данном случае этому произойти не дал такой надежный и в данный момент желанный голос клоуна Багги. «Вы, мрази, что это с членом моей команды делаете? Вам жить, падлы, надоело. Так это ведь легко исправить. Вы только попросите меня». Со спины громилы сейчас говорил он, клоун Багги, взирающий за происходящим вот уже пару минут. Орангутанг развернулся в сторону говорившего и с недоумением посмотрел на посмевшего что-то вякать клоуна. Он, видимо, не узнал темного клоуна, а вот нами заметила пару парней, что сразу же протрезвели, как поняли, кто сейчас перед ними. «Ты еще кто такой? Не вмешивайся, пока я тебя не прихлопнул, жалкий актеришка!» Взревел громче прежнего этот монстр и чуть ли не плевался в сторону Багги. Тот этого не стерпел, и нами заметила, как его рука отделилась от него и буквально выстрелила в громилу. Удар был такой силы, что его перебросило через нами, и тот повалил всех своих подпевал, словно бы он был шаром для боулинга. Нами, когда она впервые увидела подобное, то у нее буквально глаза на лоб полезли, кто бы мог подумать, что дьявольский фрукт может даровать такие способности. Но за время пути на его корабле, она как-то обвыклась к этому, а потому столь бурной реакцию, как у окружающих, она не проявляла, хотя испытывала облегчение в присутствии капитана. «Нами, живо иди сюда!» Под грозный окрик капитана, нами только и оставалось, что, едва переставляя ватными ногами, подойти к нему. «Что же ты тут делаешь, одна девочка? Ты разве не знаешь, насколько опасен этот город? Забыла, чем в прошлый раз закончилась твоя прогулка по местным улицам? Что бы ты делала, не окажись я сейчас рядом, и вообще, что на тебе надето? Не могла одеться поскромней, ты же их только провоцируешь». Багги буквально кричал сейчас на нее, отчитывая ее за поведение и необдуманные действия, и вообще, «теперь ты член моего корабля, а значит, я за тебя в ответе. Ты подумала о том, что бы я сделал с этим городом, если бы не нашел тебя на своем корабле?» Багги, конечно, был не так зол, как хотел показаться, но грех было не воспользоваться подвернувшейся возможностью. Сама нами, несмотря на то, что ее отчитывали как маленького ребенка, не могла вставить даже и слова против. Даже наоборот, ее плечи поникли, спина сгорбилась, и даже слезы появились на ее лице. Почему-то, стоило только Багги на нее накричать, как ей сразу стало легче. Беспокойство в его голосе грело. Уже долгое время нами не испытывала ничего подобного и потому разрыдалась. Она плакала, потому что испугалась. Ей было страшно, одной в окружении всех этих пьяных мужчин, что описывали ужасные вещи, которые они намеревались с ней сделать. Нами плакала, потому что на нее разозлился этот чертов клоун и кричал, а ведь на нее давно никто так не кричал. Сами собой на мгновение вспыхнули воспоминания с ее приемной матерью, где Бельмери отчитывала ее. И сейчас Багги напомнил ей ее, как бы смешно это ни звучало. Багги был в растерянности, он ну никак не мог ожидать, что его слова приведут к подобным последствиям. Сейчас Нами, уткнувшись ему в грудь, плакала. Она буквально рыдала навзрыд, выпуская наружу пережитый только что страх. «Ну, не стоит. Все кончилось, они больше не обидят тебя. Ну же, перестань плакать, Нами». Багги даже погладил ее по голове, отчего девушка еще сильнее прижалась к нему и даже завернулась в его плащ. «Знаешь, Нами, ты ведь могла позвать на помощь. В следующий раз, если нечто подобное еще раз произойдет с тобой, то попроси меня, и я помогу. До тех пор, пока ты находишься в моей команде, я буду помогать тебе». Слова Багги подействовали, девчушка стала успокаиваться и теперь лишь всхлипывала. Но именно в этом момент, пришедшие в себя мрази решили все испортить. «Да кто ты такой? Развели тут сопли, понимаешь? Да я тебя сейчас размажу по этой улице, тебя будут по кусочкам собирать, урод!» — взревела вскочившая обезьяна, которую отшвырнул Багги. Сам клоун посмотрел на него как на пустое место и толком не обратил даже внимания. «Стойте, капитан, не надо, это же...» — договорить парень, у которого вроде как мозги были, не успел. «Драго, сынок, сделай одолжение». Обратившись к молчаливо стоящему все это время Драго, Багги вновь погладил по голове девочку. Та уже совсем пришла в себя, со стыдом и пылающим красным лицом моментально отстранилась от клоуна. «Хорошо, пап», — улыбнулся этот здоровенный ребенок и тут же выстрелил. «За мгновение тех, кто мешал мне, не стало. И даже Нами никак не прореагировала насчет этих убийств. Что же, дела в этом городе я завершил, пора на корабль. Пойдемте. В порту Бриджтауна в этот раз мы задержались на 3 суток, но с корабля почти не выбирались, только по делам. Сбыв все награбленное и продав трофейные корабли, мы снова отправились в путь. Я придумал новый способ заработать денег, да и один остров проверить надо». Джанго шел по густонаселенному городу, расположенному на одном из островов Истблю, и нервничал. И было отчего. Его капитан затеял очередную авантюру, и ему, Джанго, как всегда, выпала главная роль во всем этом. И это-то гипнотизеру не нравилось. Но разве Багги слушал кого-либо? И именно поэтому сейчас переодетый Джанго шел прямиком на базу морского дозора, несся у себя на спине мешок, который он бы сейчас с радостью выкинул в море. «Ты кто такой? Что тебе здесь нужно? Отвечай!» Командный голос этого дозорного заставил Джанго лишь поморщиться, но из роли он не вышел. «Меня зовут Джанго, я охотник за головами, а пришел я сюда, чтобы получить свою награду». С этими словами, Джанго снял со спины мешок и, открыв его, выкатил на стол дозорного голову. Одну очень даже хорошо узнаваемую голову. «Это же, клоун Багги!» — чуть ли не заикаясь, пропищал дозорный. Джанго лишь удовлетворенно улыбнулся. Вот что и требовалось доказать, капитана уже все местные дозорные в лицо знают. Именно, он самый. «Ну и опасный зверь, я тебе скажу, парень, едва справился с ним, но зато оно того стоило, на его голове я разбогатею. А пока будь добр, посмотри сюда». С этими словами Джанго достал свой диск и произнес: «Раз, два, Джанго, ну, наконец, ты что-то долго тянул, Джанго. И вообще, знаешь ли, мне не доставляет удовольствия путешествовать в мешке». Стоило только Джанго загипнотизировать дозорного, как голова, что еще недавно по всем признакам не должна была быть живой, открыла глаза и заворчала. «Но, Багги, это же была твоя идея, так что нечего ворчать. Приступим». Джанго не желал ни на минуту задерживаться на этой базе, а потому хотел побыстрее завершить все это. «Ладно, ладно, я потерплю. Но давай заканчивай уже скорее». Багги был недоволен, гениальный план, как он сам считал, был не без изъянов. Впрочем, как показало дальнейшее, он все же не ошибся. Джанго, используя свой гипноз и голову Багги, в качестве подтверждения своих слов, смог без лишних проволочек и задержек стребовать с дозорных свою награду, якобы за мое убийство, а затем мы уже с ним вовсю делали ноги с этого острова. Таким образом, мы посетили, наверное, около 5 баз дозорных, прежде чем нас, наконец, смогли раскусить, Но даже так за две недели 250 миллионов били, да это просто джекпот, и его сорвали именно мы. Удалась же нам эта авантюра сразу по нескольким причинам. Ну, тешу свое самолюбие в том, что во многом это моя заслуга. Идея то моя, да и труп я изображал очень даже качественно, как мне кажется. Впрочем, то почему нам удалось провернуть подобное не на одной, а на целых 5 объектах, вот это уже целиком и полностью заслуга Джанга. После того, как нам выдавали деньги, Джанга подтирал дозорным память и раскрыли нас только потому, что обнаружили недостачу в столь грандиозном размере. Ха-ха-ха-ха, как же я люблю свою голову. Как оказалось, награды можно использовать и против дозорных, хе-хе, а все-таки я гений. Ладно, с нужными нам средствами на месяцы, а то и годы вперед мы пока разобрались, а пока не помешает проверить один из островов, и если это будет именно тот остров, то думаю, там и будет расположена наша база. Ну что же, поплыли навстречу новым приключениям. Нами вот уже 3-ю неделю находилась на борту корабля пиратов темного клоуна Багги. И она была вынуждена признать, что ей нравилось плавать на нем. Очень нравилось. Скажи ей кто, еще месяц назад, что она будет себя комфортно чувствовать на пиратском корабле, и она бы в жизни не поверила в подобную чепуху и постаралась бы как можно сильнее досадить этому человеку. Но теперь ее мнение кардинально изменилось. Нет, она вовсе не прониклась доверием к ним, но все равно, она чувствовала, что здесь у нее есть свое место, откуда ее никто не прогонит, и никто не будет трогать. Нами за свои небольшие годы уже побывала на многих пиратских кораблях и встречала самых разнообразных отбросов, каких она только могла себе представить. До недавних событий она была полностью уверена в том, что пираты это лишь паразиты, что плавают по этому прекрасному миру и уничтожают все, до чего только могут добраться. Но всего одна встреча резко пошатнула все ее представления о пиратах. Всего одна эта встреча заставила ее посмотреть на некоторых из них по-другому, и в частности на самого темного клоуна и всю его команду. Нами прекрасно видела, что они за люди, все же несколько недель пути позволили ей понять их хоть немного. Не сказать, что они прямо все такие правильные, нет, они преступники, и это было бы глупо отрицать. Но если так посмотреть, то она ведь тоже преступник, хоть и не хочет этого признавать. Ведь она же грабила лишь пиратов, простых людей она старалась обходить стороной и не думать, откуда же все эти сокровища у пиратов. Если она и преступник, то она правильный и справедливый преступник, но в этих ее размышлениях, такими же правильными бандитами выходили и сами пираты, по крайней мере, эти, с которыми она пребывала на одном корабле. Нами слушала их рассказы и запоминала. Когда по вечерам пираты напивались и отдыхали после дневных тренировок, то они были очень словоохотливы. Так Нами узнала многое о своем капитане и не сказать, что услышанное ей понравилось. Впрочем, как заметила Нами, да и сами пираты, их капитан больше не тот, он изменился. За прошедшие полгода он резко поднялся в их глазах. Тех, кто плавал под началом Багги уже больше полугода, было не так и много, лишь 2, если не считать Маджи и Кабадзи. Ричи так и вовсе говорить не мог. Так вот, с их слов, капитан Багги сильно изменился и изменился в лучшую сторону. Теперь он больше беспокоился за своих подчиненных, и их доходы сами по себе резко возросли, хоть их и стало трудней добывать. Но никто не жаловался, все были довольны. Слышала она также и о последних 6 месяцах их приключений и также отметила, что само поведение и цели Багги резко поменялись. Он больше не нападал на беззащитные деревеньки, его целью становились лишь пираты и дозорные, и по какой-то причине, эти его поступки помогли Нами вздохнуть с облегчением. Да, Багги оказался вовсе не идеален, у него хватало своих грехов, и встреть его Нами раньше, то ни за что сейчас бы не плавала с ним на одном корабле. Но теперь, когда она сама, своими глазами видела, какой он, на что он способен и как себя ведет, такой клоун Багги вызывал в ней интерес и любопытство. Особенно это любопытство усилилось в тот день, когда он спас ее и утешил, помог выплакаться ей и справиться с накатившей истерикой. Его ласковые поглаживания по ее волосам, они до сих пор кажутся ей нереальными. От этого тогда ей стало так тепло и надежно. Казалось бы, страх, что еще недавно завладел тогда ее сердцем, отступил, поддаваясь жару, что поднимался изнутри. Сама же Нами, успокоившись, после этого еще долгое время избегала Багги. Ей было стыдно за свой поступок, за свои слезы, и что греха таить, ей было стыдно за то, что переживания Багги понравились ей. Но затем они снова отправились в путь, покинув этот злосчастный город. Город, в котором скорлупа на сердце Нами дала окончательную трещину, и теперь все больше и больше, день ото дня увеличивалась в своих размерах. А затем была эта грандиозная афера, которую смогли провернуть Багги и его старший помощник Джанго. Когда Нами услышала, какую сумму они только что смогли украсть, то она, так же как и все члены этого корабля, стояла, открыв рот и не мигая, смотрела на все это количество денег перед ними. Нами даже ущипнула себя, стараясь понять, не снится ли ей все это, 250 миллионов бели, за каких-то две недели. От осознания количества награбленного и столь малого срока, понадобившегося для этого, Нами почувствовала себя жалкой дилетанткой на фоне матерого волка. При виде такой суммы, сомнения вновь поселились в сознании Нами. Вот же они, деньги. То самое количество, что сейчас жизненно необходимо ей. Только протяни руку и забирай. Даже не нужно грабить полностью, можно забрать только недостающую часть. Уверена, Багги даже не заметит пропажи, а если и заметит, то может простить. Нами понимала, что на фоне тех мыслей, что все это время роились в ее голове, то, что она теперь хотела осуществить, было сущим предательством, как самой себя, так и людей, что теперь доверяли ей. Да все же доверяли и даже с теплотой относились к ней. Но если на одной чаще весов расположить этих пиратов, что так тепло приняли ее и свою собственную родную деревню, то вторая, безусловно, перевесит. Так и произошло. Ради спасения собственной деревни, Нами была готова на все и ей плевать, через что ей придется пройти ради этого. «Отец, ты не мог бы мне помочь? Я не знаю, что я делаю не так. От просмотра нашего маршрута на карте, меня отвлек подошедший Дэн. У себя в руках он держал сверток, и когда он развернул его, все, что увидел Багги, это полностью разобранный пистолет. Что тебе непонятно? Ведь сложность у тебя явно не с тем, чтобы собрать его». Со слегка ехидной улыбкой смотрю на него, и тот немного стушевался. «Ну да, просто я хотел сделать так, чтобы увеличить точность при выстреле, решил сам попробовать, но ничего не получилось». Грустно и с толикой вины в своем голосе опустил голову Дэн. «Ха, не стоит переживать, сын, ты правильно поступил. Знаешь ли, я и сам раньше не знал, с какой стороны к этим штукам подобраться. Прямо как ты, я разбирал их и пытался понять, как они работают. Меня никто не учил этому, до всего я дошел сам, так что ты на верном пути. Что же касается твоего вопроса, то смотри внимательно, сейчас все покажу». Дэн с любопытством сейчас смотрел за тем, как отец взял в руки разобранный пистолет, быстро и методично собирал его, попутно используя те или иные инструменты. Он даже калибровал какие-то детали и подробно объяснял ему все, что он только что делал. Дэн, он буквально наслаждался такими моментами, когда он подходил с каким-либо вопросом к отцу, и тот охотно, нисколько не раздражаясь, пояснял ему все желания, которые тогда, скорее, под влиянием момента и собственного сердца, загадал Дэн, неожиданно оказалось реальностью. Клоун Багги действительно сдержал свое обещание, а ведь Дэн даже не смел на это надеяться. Но вот она, реальность, сидящий перед ним Багги, с гордостью наблюдающий за тем, как теперь уже Дэн собирает тот самый пистолет, делая так, как показывал ему отец. Дэн не был наивным парнем, и в той клоаке, что он рос, Он видел множество ужасов и самых различных ситуаций. Он даже видел, как родные родители продавали собственных детей, но также видел, как другие защищали собственное чадо до последней капли крови. И вот Багги, в глазах самого Дэна, он явно был из числа последних. Несмотря на то, что они вовсе не родные и, казалось бы, Багги нет причин следовать эгоистичному желанию самого Дэна. В конце концов, он мог бы просто отделаться одними лишь словами, признав Дэна сыном лишь формально. Но Багги пошел куда дальше, он не только признал это, но он и вел себя так, как и должен вести себя отец. Ну, в представлениях Дэна, а не в классических. Он взвалил на себя обязанность обучать сына, передавая ему все, что может пригодиться, делясь своим опытом и знаниями. И за все это Дэн был искренне благодарен отцу. Восхищение и вера в Багги, ничто не могло теперь заставить поколебаться Дэна, только не по отношению к своему отцу. В то же время, пока Багги отвлекся и стал заниматься со своим приемным сыном, Нами улучила момент и, передвигаясь, словно вышедшая на охоту домашняя кошка, незаметно решила подобраться к карте, что все это время прятал от нее Багги, а теперь так неосторожно оставил на виду. Шанс у нее был, Багги повернулся к ней спиной, но вот смешки остальных членов команды, они все портили. Они, заметив, как эта рыжая девица, сейчас стала вести себя словно кошка, заметившая свою добычу, не удержались и слегка улыбнулись, но уловив на себе обиженный укоризненный взгляд девочки, поспешили отвести глаза в сторону, чтобы не засмеяться вновь. Вообще, отношение в команде к этой рыжей девчонке, что подобрал капитан, было неоднозначным. Но после сражения за Химавари отношение к ней поменялось у всех членов команды. Сложно не проникнуться симпатией к той, кто ухаживает за тобой и обрабатывает твои раны. Вот она и стала своеобразным талисманом на корабле Багги. Тем более ее неуемное любопытство пришлось по душе уже немолодым мужчинам. А уж то, как она слушала их рассказы, это действительно подкупало, так что к нами на корабле относились хорошо. И, пожалуй, даже если бы капитан не пригрозил всем, что он их кишки на якорь намотает, если ее кто тронет, то трогать ее все равно не стали бы. Багги резко поворачивается назад и молниеносным движением перехватывает пергамент перед самым носом у Нами. Девушка тут же глянула на него с детской обидой и слегка надувшимися щечками, затем таким же ущемленным в правах голосом, законючила. «Ну, капитан, вам что жалко что ли? Ну, позвольте мне посмотреть». Сложив руки в молитвенном жесте и просяще глянув на Багги, Нами едва сдержала победную улыбку, глядя, как он начинает поддаваться. «Зачем она тебе? Ты же там ничего не разберешь, а играться я тебе с ней не дам». Теперь уже Багги внутренне усмехался, глядя на то, как эта наглая кошечка теперь стоит, как пришибленная. «А что? Я вроде как не должен знать, что она превосходный навигатор, по крайней мере, она при мне такого не упоминала. Не собираюсь с ней играться. Да как вы только подумать могли? Да я, чтоб вы знали, легко могу ориентироваться в море и без карт. Да и все эти карты я умею их читать, даже нарисовать могу». Вот, с обидой глядя на клоуна, Нами не сдержалась и высунула язык. «Бе, ха, ну прямо детский сад. Иди сюда, горе луковые, посмотрим, как ты карты можешь читать». Нами аж чуть не подпрыгнула и не засветилась от счастья, когда клоун стал доставать свою карту. «Ну, можешь понять что-нибудь?» Насмешливый и потешающий голос клоуна вызвал очередную обиду в девушке, и она решила показать ему свое превосходство. И она определенно показала его, глядя на карту, что показал ей Багги. Она читала ее словно какую-то книгу, дополняя свой рассказ еще и тем, чего на карте быть не могло или же нарочно умалчивалось. Она была горда и слегка даже задрала носик. «Ну что, съел?» Такая мысль возникла в ее голове, наконец, то она показала свое умение и превосходство. Но вот того, что сделает клоун, она ну никак не ожидала и, так, и застыла в шоке соляным столбом. Внимательно слушающий все ее дополнения Багги, не мог не отметить действительный талант девушки. Все же Багги и сам был не чужд навигации, но эта неопытная девушка вполне могла заткнуть его за пояс. Багги даже сам до конца не понял, зачем он это сделал, просто захотел и все. Когда девочка закончила свою речь и слегка вздернула носик от собственной гордости, Багги машинально положил ей на голову свою руку и стал ее гладить. А когда осознал, что он сделал и в какой шок ввел девушку, то решил продолжить, раз уж начал. «Ты молодец, Нами. Действительно умничка. Надо бы будет поощрить твой талант. В следующий раз, когда мы будем на каком-либо острове, обязательно купим все, что тебе захочется». Багги не был добрым или еще что-то в этом роде. Но к этой сильной воле девочки он все же стал немного привязываться, а чтобы это не было лишь с его стороны, то он решил сделать так, чтобы и она тоже привязалась к нему. Нами едва ли не всхлипнула, но удержалась, а затем тут же отвернулась и постаралась скрыть накатившие слезинки. Такое теплое отношение и похвала, словно бы она вернулась в прошлое, на мгновение. Опять. Это уже случилось во второй раз. Опять Бельмери возникла перед ее взором. За те годы, что она провела с рыболюдьми, такое теплое отношение действительно подкупало. А потому ей становилось еще хуже, от осознания того, что она хочет сделать. Неожиданно, прямо над ее ухом прозвучал громкий голос капитана, и Нами в недоумении стала озираться по сторонам. «Всем слушать меня внимательно, мужики. Мы почти на месте. Скоро вы увидите то, что я хотел вам показать. А пока живо приготовиться. Скоро начнется шторм, очень сильный шторм, возможно, такой, какой вы еще ни разу в своей жизни не видели. Какой шторм? Почему я ничего не чувствую?» Нами была растеряна. Она была полностью уверена в собственных способностях и потому никакого шторма она не чувствовала. Неужели Багги ошибся? А если нет? И это она ошиблась. Впрочем, неважно, время рассудит, кто был прав. И если это не она, значит, ей есть еще чему поучиться у этого странного человека. Все члены корабля резко забегали по кораблю. Каждый сейчас действовал согласно приказу своего капитана. Они опускали паруса, привязывали веревками вещи, которые могли улететь за борт и даже самих себя. Все, что видели пираты, это лишь яркое солнце и спокойный океан, но даже в такой ситуации никто не усомнился в словах своего капитана. Они привыкли к тому, что ему можно доверять. А если не довериться и проигнорировать, то ты умрешь. Нами же сейчас стояла у штурвала и теперь уже с меньшим скептицизмом относилась к словам клоуна. Нет, она по-прежнему так ничего не видела и не ощущала, но какое-то чувство говорило ей, что там впереди шторм. Нами не знала, чего ожидать. Впрочем, наверняка ожидать нужно всего. Как-никак они близко подобрались к Гранд-Лайну, он буквально тут недалеко. И Нами даже опасалась, а не собрались ли они туда. С этим капитаном все возможно, он даже может и не ввести в курс всю свою команду, как это было в случае с Доном Кригом. Но вот она, да и вообще все увидели это, да так и застыли в шоке. Единственный, кто практически никак не прореагировал на происходящее, был сам Багги. Он лишь наоборот забрался на самый нос корабля и теперь словно в зеркало рассматривал собственное лицо. Впрочем, почему словно, ведь это и было самое настоящее зеркало, иллюзорное зеркало, сотканное из воздуха. И в нем сейчас отражался их корабль, ошарашенные лица команды и пристальный взгляд капитан. Ха! «Да я тот еще урод!» Самокритичный возглас капитана, наконец, отвлек всех от испытываемого шока, а тем временем корабль стал погружаться сквозь иллюзию, чтобы уже буквально через минуту оказаться посреди бушующего и ужасающего по своей силе шторма. Переход был настолько внезапным, что пираты даже среагировать не успели и если бы не приказ капитана привязать себя к кораблю, то уже парочка из них кормила рыб в глубинах океана. Сам же клоун резко сорвался с носа корабля и побежал в сторону штурвала. «Ну что, держитесь, ублюдки. Уверен, Вы еще не видели столь величественного буйства природы. Несмотря на свои слова, на лице Багги сияла лишь предвкушающая улыбка и ни капли страха. И это его настроение передалось и остальным членам корабля. Они резво стали выполнять свою работу, чтобы не дать кораблю пойти на дно. Нами также делала то, что было в ее силах. Ей как-то не хотелось оказаться погребенной под всей этой толщей воды, что сейчас накатывало на их корабль. Море бушевало и не думало утихать. Нами даже успела забеспокоиться, но прозвучавший голос капитана вновь заставил страх отступить. «Еще немного, парни. Осталось совсем чуть-чуть, и мы будем на месте. Вы же видите свет впереди. Нам туда, в самое сердце бури. Поднажмем!» Багги кричал, своим голосом перекрывая разыгравшуюся бурю, и все последовали его словам, чтобы уже через пару минут, так же внезапно, как оказались в нем, покинуть пределы шторма. Им открылся вид на остров, необитаемый остров, который не был изображен ни на одной карте из Дблю, из тех, что видела сама Нами. А вот на карте Багги этот участок был помечен. Правда, Нами тогда не до конца поняла, что он значил. «Хе-хе, я оказался прав, и этот остров действительно существует. А значит, и остальная часть легенды может быть правдой. Но с этим будем разбираться гораздо позже. Пока же мы высадились на остров и теперь блуждали по руинам некогда процветающей цивилизации. Нами со свойственным ей любопытством кинулась на осмотр острова. Да и остальные члены моей команды подались детству и пошли искать сокровища. Не знаю, есть ли они на этом острове или нет их, это не так важно. Для меня куда важнее сам остров. Я решил сделать этот иллюзорный остров своей базой. Здесь мы всегда сможем отсидеться и переждать опасность. А естественная защита самого острова надежно укроет нас. Разве не прекрасное место? Просто идеальное, на мой взгляд. Во-первых, остров очень близко к Гранд-Лайну, буквально под самым носом. Во-вторых, он скрыт своеобразным иллюзорным барьером. Уж не знаю, что создало его, но он мне явно на руку. А затем ведь есть еще одна линия защиты, и это шторм, который не так-то просто будет преодолеть. В общем, я влюбился в этот остров, и ничто не заставит меня передумать. Хе-хе. Нами чувствовала себя паршиво. Такое чувство, что только что, своим поступком она расколола собственное сердце, но другого выхода у нее не было, не было, и все тут. Слезы сами собой навернулись на ее лицо, и из глаз потекли грустные ручейки, в которых сейчас отражался серебристый лунный свет. «Эвха, эвха, простите. Простите меня, но у меня нет другого выбора. Простите, капитан Багги, и прощайте, надеюсь, вы не возненавидите меня». Больше она не могла смотреть на удаляющийся остров, да и не было у нее теперь времени, ведь еще немного и она вновь окажется посреди того ужасающего шторма. А потому Нами уже не видела, как из темноты на нее сейчас смотрел Багги и лишь слегка разочарованно провожал ее взглядом. Эх, значит, она все же сделала именно такой выбор. Решила уплыть посреди ночи, забрав часть наших сокровищ. Ладно. Хоть корабль наш угнать она не решилась, ограничилась одной лишь лодкой.